Глава 28. Обычные женские дни. Благодаря таблеткам, строго по графику. Вот только в этот раз от стрессов, наверное, было больно. И я попросила обезболивающее. Выпив его, свернулась калачиком на кровати в своей комнате. Днем я предпочитала отдыхать здесь. И хотя всю ночь проводила с Владом, днем без него в комнату входить мне не хотелось. Натянув одеяло, провалилась в вязкую темноту. Точно знаю, что после обезболивающего меня часика через пол отпустят. Но время идет, а легче мне не становится. «Женя!» Сквозь какую-то вязкость слышу голос Влада. Спустя секунду по закрытым глазам бьет яркий свет, но я могу лишь простонать. «Женя, что случилось?» Спрашивает строго. Но я не могу разлепить губы, чтобы ответить. В следующую секунду с меня сдергивает одеяло. Меня все трясет, вспышка боли, и я проваливаюсь в темноту. Уже не слышу обеспокоенных вопросов Влада, как он ощупывает меня, как орёт по телефону на охрану. Не чувствую, как меня бегом уносят в машину, как на бешеной скорости везут в клинику. Не знаю, что бригада во главе с главврачом увозит меня в реанимацию. Я просто просыпаюсь со странным ощущением, что вместо нормальной кровати спала на щебенке, под дождем, и сверху по мне еще прыгали. Открываю глаза и вообще не понимаю, где нахожусь. Странные звуки, странные запахи, писк какой-то. Поворачиваю голову. «Влад?» Мой голос слабый и какой-то хриплый. Градов сидит в кресле и дремлет. Вид у него помятый. «Женя!» Сразу же распахивает глаза, вскакивает из кресла и бросается ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно». Отвечаю шепотом. «Я в больнице?» Влад ответить не успевает. В палату влетает медсестра, за ней главврач. Они оттесняют Влада от кровати и начинают меня осматривать. Задают вопросы. «Да нормально я вчера себя чувствовала». Отвечаю. «Ну, красные дни календаря пришли. Так они каждый месяц бывают. Я попросила обезболивающее у...» Едва не говорю Мегера. «У Елены Анатольевны. Выпила. Но болеть стало только больше. И все». «Что принимали?» Главврач сверлит меня внимательным взглядом. Пожимаю плечами. Я действительно не помню. Или не обратила внимания. «Я давно здесь?» Спрашиваю. «Со вчерашнего вечера», отвечает медсестра. «А что со мной было?» «Острая интоксикация», удивляет меня ответом. А Влад уже орёт на свою службу безопасности. Я же окончательно запуталась. Интоксикация — это же отравление. Чем я могла отравиться? «Вы остаетесь под наблюдением до завтра», сообщает главврач. «Но мне нужно к маме», противлюсь я. «Ты остаешься здесь», припечатывает Влад. «Я чуть не посидел за эту ночь. Женя, у меня сердце едва не остановилось», орёт он. «Не кричите, господин Градов», рявкает главврач. «Лиза, дайте ему успокоительное и уложите где-нибудь». «Нет», категорически отказывается Влад. «Я отсюда не ногой». «Лиза, пусть вкатит кровать», вздыхает главврач. «Владислав Александрович, вам нужно поспать. У нас парочка комнат, номеров для сопровождающих, отельного типа». «Нет», Влад стоит на своем. «Да и черт с вами», машет на него рукой врач. «Процедурам только не мешайте». Влад остается еще на сутки со мной в палате. Маме я сказала полуправду. Волноваться она не стала, сказала, чтобы я выпила чаю и легла под одеяло. Я так и лежу. Палата на больничную похожа только отдаленно. Мне принесли ресторанный обед, показали, на какие кнопки жать, чтобы вызывать медсестру, а какие регулируют положение кровати. Очень хочу о многом спросить Влада, но он спит на соседней кровати. Пользуясь этим, разглядываю его. Даже не переоделся, только снял галстук и закатал рукава рубашки, сейчас мятый. Хмурится, лоб прорезала глубокая морщина. Хочется разгладить ее, но встать я не могу. Вся опутана какими-то проводками. Влад сложил руки на груди, крепко к себе их прижав. Даже во сне закрытый и напряженный. Мне очень хочется знать, что случилось. Но я терпеливо жду, когда он проснется. За последние дни я совсем перестала ощущать свою эффективность. Будто выговорившись. Влад немного опустил стену, которую отгораживал себе. Да мы даже в снежке немного поиграли. Потом он уронил меня в снег, благородно уложив на себя, и мы целовались. А еще я должна была с Мегерой Анатольевной выбрать, как украшать дом. Словно я не посторонняя. Все это очень походило на обычные отношения. Разве что мне не стоило совать нос в ноутбук или планшет Влада. Да я и сама бы ни за что. Там всякие графики и документы. Вдруг нечаянно что-то сотру. «Ты решила во мне взглядом дыру прожечь?» Сонно спрашивает Влад, открыв один глаз. Вздыхает, трет ладонями лицо. «Доброе утро». Шучу, потому что уже глубокий вечер. Ты проспал обед, а Елена Анатольевна здесь нет, чтобы накрывать стол по твоему приказу. Влад моментально мрачнеет. Я не понимаю перемены его настроения. Ничего такого я не сказала. Елена Анатольевна больше на меня не работает. Произносит жестко. Смотрю на него во все глаза. Это же его верная экономка. Готовая по движению брови кинуться выполнять любой приказ. Но почему? Эта новость ошарашивает. Ведь я была уверена, что с этой женщиной он не расстанется никогда. Потому что от этого обезболивающего ты могла не очнуться. Произносит Градов страшные слова. Мои глаза буквально лезут на лоб. Неверяще мотаю головой. Елена Анатольевна ей не нравилась. Произношу в шоке. Но разве она не знает, что я временная? Еще 4 месяца я бы сама ушла, напоминая об условиях контракта. Не ушла бы. Продолжает шокировать меня Влад. Почему? Запинаясь, голос дрожит. Давай об этом поговорим дома. Звучит встречный вопрос. Настаивать смысла нет, если Влад так решил. Елена Анатольевна превысила свои полномочия и переоценила свое влияние на меня. Подытожил Влад. За это она уволена и уже покинула Москву. В честь былых заслуг она будет обеспечена содержанием. Но покинуть новое место жительства не сможет. Она перешла все границы. Больше Влад в больнице не говорит на эту тему. Работает, устроившись на соседней кровати. Следит, как со мной обращается персонал. Ужинаем мы в палате. Влад сам ухаживает за мной. И как по мановению волшебной палочки мне доставляет огромный букет белых роз. В качестве извинений. Виновато улыбается Влад. Ты не мог знать. Мягко улыбаясь, вдыхая тонкий аромат цветов. Но это не снимает с меня ответственности за случившееся. Влад категоричен. Ты успел. Пытаясь его успокоить. Ты меня спас. Я не понимаю, почему она на это пошла. Я тоже не очень понимаю. Влад стискивает зубы. Молчит несколько долгих мгновений. Елена Анатольевна в некоторой степени заменила мне мать. Я не знаю. Не знал, как она появилась в нашем доме. Она ухаживала за мамой, помогала нам. А самое интересное во всей этой истории, знаешь что? Отрицательно качаю головой. Елена Анатольевна, как выяснилось, тоже была любовницей моего отца. Не знаю, чем брал этот мерзавец женщин и обещал жениться. В итоге выбрал молодую куклу. А Елена Анатольевна решила, что я ее сын от любимого мужчины. Хотела, чтобы я был счастлив, но была уверена, что меня не достоин никто. Это так странно и пугающе. Она решила, что я на самом деле ее сын, а в тебе увидела соперницу за мое внимание. Сама понимаешь, бросить я ее не мог, но и оставить тоже. Теперь она будет под присмотром. Я в очередном шоке. Да я и не выхожу из этого состояния. Я чувствую, что разговор не окончен, но отвлекаясь на разговор с мамой. Она со смехом рассказывает, какой тут курорт. Через неделю ее выпишут. На выписку приедет и отец. Влад это никак не комментирует. Ночь проходит для меня трудно. Я долго не могу уснуть. Мысли крутятся, бегают по кругу. А еще я привыкла спать с Владом. Прижиматься к нему, согреваться его теплом. Раздельно мы провели считанное количество ночей. Даже когда в прошлый раз пришли эти дни, и я легла у себя, среди ночи явился Влад. Ворчал, что уснуть не может. Сгреб меня под бок и срубился. Засыпаю только под утро. Выспаться не успеваю, приходит главврач лично. «Как вы себя чувствуете?» Спрашивает и, не дождавшись ответа, начинает осмотр. «Анализы хорошие. Вам повезло так быстро попасть в больницу. Сейчас еще несколько капельниц, и вечером сможете ехать домой. Дома нужен покой, минимум физической нагрузки, обильное питье, легкая, но питательная еда. Подробное предписание скину на почту господину Градову. Влад и этот день проводит со мной. Не дает к машине идти самой, несет на руках. Всю дорогу прижимает к себе. Дома тоже несет на руках в свою спальню сразу. Нас встречает незнакомая мне женщина. Анна. Представляет ее Влад. Старшая горничная. Пока она возьмет на себя обязанности Елены Анатольевны. Добрый вечер. Приветливо улыбается женщина в форменном платье. Комната готова. Спасибо. Ужин подайте ко мне. Приказывает Влад, унося меня в свою берлогу. Укладывает меня бережно на кровать и садится рядом. Смотрит внимательно долгую минуту. «Влад, ты меня пугаешь. Честно говорю, ты какой-то другой. Тебя подменили?» «Нет», — спокойно произносит. «Меня изменили. Точнее, ради одной маленькой пугливой девушки я готов измениться. Немного, но все же». «Я тебя не понимаю». Смотрю на него с тревогой. Но ответить Владу не дает Анна, принесшая наш ужин. Все приготовлено по рекомендациям врачей. Спасибо, Анна. Влад отпускает ее. Дальше мы сами. Женщина, пожелав приятного аппетита, уходит. Возвращаемся к прерванному разговору. Скажем так, что я сам себя не понимаю. Дотрагивается до моей руки с кольцом, гладит металл пальцем. Вчера я очень испугался. Мне было по-настоящему страшно. Ты лежала, скрючившись под одеялом, стонала и не реагировала ни на что. И никто в доме не мог сказать, что произошло. Потом полночи у дверей реанимация. Как оказалось, я не готов отпустить тебя. Это жуткое происшествие показало мне, что ты заняла важную часть моей жизни. И я хочу, чтобы ты осталась. Спать без тебя не понравилось. Мне вообще без тебя вдруг разонравилось все. «Ты хочешь сказать, что влюбился?» Спрашиваю в полном шоке. У меня такой поворот в голове не укладывается. «Нет». Опускает меня с небес на землю Влад. «Любовь для меня просто слово. Красивое слово, которым любят прикрываться. Поэтому я не буду говорить, что внезапно полюбил тебя и все такое. Но ты мне настолько нравишься, что я готов попробовать перевести нашу помолвку из фиктивной в настоящую. Только тебе я предлагаю стать моей реальной невестой. Покажи мне, Женя, что бывает по-другому. Не только за деньги, благо и украшения». «Я не знаю». Выдыхаю, глядя на Влада во все глаза. Я так старательно оградила свое сердце, чтобы ни единый лучик симпатии не проник в него. Постоянно напоминала себе, что этот жесткий делец принудил меня подписать контракт, но... Но за всей жестокостью, и порой жестокостью, скрывается одинокий мужчина. Несмотря на безоговорочную власть надо мной, Влад вел себя со мной мягко. Теперь я немного больше знаю о его мире, и с уверенностью могу сказать, что Влад проявлял ко мне уважение, пусть и в своей своеобразной манере, и что вовсе не хотел обидеть, когда подарил ожерелье после первого раза. В его мире, перевернутом с ног на голову, это норма. Могу сразу сказать. Влад смотрит на меня так, что тону в его бирюзовом взгляде. Со мной будет очень сложно. Я знаю. Киваю. Ты прешь напролом, считаешься только со своим мнением, исполняешь только свои желания. Вот уж нет. Прерывает меня. Твои желания я тоже выполняю. И во взгляде огонь разгорается. Я краснею. Да, мои желания Влад тоже исполняет. И чаще до того, как я успеваю озвучить. Соглашайся, Женя. Сжимает мои пальцы. У тебя уникальный шанс показать самому Градову, что такое любовь. Замираю. Столько сейчас нежности в голосе Влада, столько тепла в его взгляде. Влад не врет, не обманывает, не обещает неисполнимого. Одинокий хищник. Смогу ли я его приручить? Нет. Это я точно знаю. Да и не буду даже пытаться. Понимаю, что у нас может не получиться. Мы слишком разные, из разных миров, но я уже не могу представить, что кто-то другой будет меня касаться, целовать, что я буду проводить ночи с кем-то еще. «Ты меня убиваешь своим молчанием», — тихо произносит Влад. И это признание, полное какой-то затаенной надежды, переламывает мои сомнения. Киваю, улыбнувшись, кладу ладонь на колючую щеку, ведь Влад провел со мной 2 дня в больнице и сейчас не выглядит лощеным миллиардером, жесткий, бескомпромиссный, но в то же время надежный, ласковый, щедрый. Влад, прикрыв глаза, трется о мою ладонь, еще больше напоминая барса. «Спасибо». Поворачивает голову и целует мою ладонь. А потом наклоняется и легко целует меня в губы. «Тебе нужно отдыхать». Мягко улыбается. «Сейчас я тебя покормлю и будем бездельничать». Хитро мне подмигивает. «Возможно, я пожалею о своем решении, но совершенно точно пожалею, если не попробую».